Глава 19. Последний космический бой. Даже когда видишь собственными глазами, можно не поверить увиденному. Я не поверил. Это безумие. Но они были здесь. Корабли зубов на скорости меньше скорости света летели к Кугельблицу, а от Кугельблица навстречу им устремилось нечто в тусклых вращающихся тонах. Это нечто не расплывалось. Это были металлические предметы. И они были очень похожи на космические корабли. В этом не было никакого сомнения. Мы находились на предельной дальности для таких крошечных объектов, но у истинной любви прекрасные инструменты. Мы видели изображения в оптических, инфракрасных, рентгеновских лучах, на всех остальных фотонных частотах. Видели также через магнитометры и детекторы гравитации, и все это безоговорочно подтверждало ужасный факт. Кугельблиц выпустил армаду. Я ожидал чего угодно, но только не этого. То есть, я хочу сказать, какой смысл врагу в космических кораблях? На этот вопрос я не мог ответить, но корабли были здесь. Огромные, бронированные, больше тысячи, все похожи друг на друга. Все в едином строю конусом они неслись прямо на добычу. Крохотную, безнадежно уступающую в численности эскадру зубов. «Разобьем им башко!» — кричал генерал Кассата, и я тоже что-то кричал вместе с ним. Не мог сдержаться. Это сражение, и я на одной стороне. Не было сомнений, что битва уже началась. Видны были лучи в космосе, и не только лучи Хичи, предназначенные для копания, но приспособленные в качестве оружия, главное вооружение флота зубов, но и яркие вспышки химических взрывов и разрывы вторичных снарядов с крейсеров. Мириады кораблей врага продолжали приближаться. Они оставались нетронутыми. Рассматривая все это просто как зрелище, бог мой, оно было великолепно, хоть и приводило в то же время в ужас, даже если бы я не знал точно, что происходит. Это была моя первая космическая битва. Кстати, для всех остальных она тоже первая, потому что последний бой в космосе проходил между кораблями Бразилии и Китайской Народной Республики больше 100 лет назад. Это было последнее кровопролитное сражение, послужившее непосредственным поводом для создания корпорации «Врата». Так что я не специалист, чтобы предсказать дальнейшее, но того, что случилось, я совершенно не ожидал. Корабли могли взорваться или еще что-то, могли разлететься на куски и обломки. Ничего подобного не произошло. Конус врага раскрылся и окружил крейсеры зубов, а после этого корабли врага просто исчезли, оставив крейсеры одни в пространстве. А потом исчезли и крейсеры. Потом непосредственно под нами мигнуло и исчезло сторожевое колесо. Пространство вокруг нас опустело. Ничего не было видно, кроме жемчужного сверкания галактики снизу, светлячков внешних далеких галактик и желто-зеленого шара Кугельблица. Мы стали видимы друг другу. Слишком одиноко все себя почувствовали. Ничего не понимая, переглядывались. «Я думал, что нечто такое может произойти», — сказал Альберт Эйнштейн, серьезно посасывая трубку. Кассата взревел. «Черт вас побери! Если вы понимаете, что произошло, скажите нам!» Альберт пожал плечами. «Я полагаю, вы все увидите сами», — сказал он. «Потому что, мне кажется, следующая очередь наша». Так и случилось. Мы посмотрели друг на друга, и вдруг не на что стало смотреть. Ничего снаружи корабля, я хочу сказать. Нас окружила серая пелена полета быстрее скорости света. Словно смотришь в окно самолета в густой туман. А потом не стало и этого. Туман исчез. Сенсоры корабля снова смогли видеть. И мы без всякого предупреждения снова увидели знакомое черное пространство, полное звезд. И я сразу узнал, где мы находимся. Эта планета и этот спутник — те самые, на которые глаза людей, или почти людей, смотрят уже больше полумиллиона лет. Мы были на орбите вокруг Земли, а вместе с нами также и множество других артефактов. Я узнал крейсеры зубов и даже огромное сторожевое колесо. Этого я вынести не мог. Однако, что делать, я знал. Когда положение становится для меня непереносимым, я знаю, где мне получить помощь. «Альберт!» — воскликнул я. Но Альберт продолжал смотреть на Землю и Луну, на остальные объекты за корпусом истинной любви, сосал трубку и не отвечал.